Притча «Оскорбление». Как-то учитель с учеником шли проселочной дорогой. Вдруг видят, навстречу им идет чертыхаясь человек, весь возбужденный, чуть не плачет. «Что случилось, друг мой?» – спрашивает учитель. «Да меня только что какой-то негодяй оскорбил последними словами. И причем зазря. Что я ему такого сделал?» «Он не мог тебя оскорбить», — ответил учитель. «Как же не мог, если оскорбил?» — удивился прохожий. «Ты ведь его даже не знаешь, да и меня видишь впервые. Как ты можешь такое утверждать?» Учитель отошел на несколько шагов, высматривая что-то на земле, потом нагнулся, поднял что-то и подошел к человеку, протянул найденное в зажатом кулаке. «Вот возьми, это тебе обязательно поможет». Тот машинально взял предложенное, но, увидев, что это жук, испугался и выбросил насекомое. «Что это значит?» – возмутился прохожий. «Извини, друг, я не хотел тебя испугать, но вот у моего ученика точно есть то, что тебе нужно». И, обратившись к ученику, сказал: «Дай этому достойному господину то, что ты нашел, когда мы отдыхали в саду». «Что это?» – насторожился прохожий. «Если еще какая-то гадость, я не возьму». Ученик развязал котомку и достал яблоко. Прохожий озадаченно посмотрел на красивый сочный плод и, убедившись, что никакого подвоха нет, поблагодарил, но брать не стал. «Почему же ты не берешь?» – поинтересовался учитель. «А жука взял». «Жука я взял непроизвольно. Я ведь не знал, что ты мне даешь. А яблоко мне просто не нужно». Вот так и в жизни. Часто мы принимаем то, что нам не нужно. И даже противно, просто так, не задумываясь. Нам дают, мы берем. Но между давать и дать есть существенная разница. Я могу что-то тебе дать, но пока ты это не примешь, мое действие остается несовершенным. Я даю, ты не берешь. Но если я тебе даю, и ты это принимаешь, мое действие становится совершенным. Я дал, ты взял. Я не могу тебе дать что-то, пока ты это что-то не примешь. Я могу тебе дать, но дать – это действие, зависящее от нас обоих в равной мере. Если кто-то оскорбляет тебя, ты имеешь выбор принять его оскорбление. Чаще всего мы это делаем. И обидеться, либо просто не принимать их, осознавая, что это тебе не нужно. Вот почему я и сказал, что тот человек не мог тебя оскорбить. Он тебя оскорблял, но ты помог ему оскорбить себя, приняв обидные слова».